Доброй ночи. К сожалению, я ведущий программы, доктор Александр Данилин. Во время прошлого эфира, бывает со мной такое, забыл объявить тему сегодняшней программы. Точнее говоря, не успел. Мы увлеклись, если вы помните, обсуждением нашего любимого мультфильма. Я думаю, что сегодня стоит пятница, день, в который мы когда-то разговаривали о любви. Стоит поговорить о чем-то, с чем каждый из нас в жизни сталкивается, и с тем, сущность чего мы, по-моему, постепенно начинаем забывать. Я предлагаю сегодня по телефону 495-956-1514 попробовать поговорить о симпатии между людьми. Казалось бы, неуловимое чувство, но это чувство, без которого жизнь невозможна. Судя по вашим звонкам, дорогие радиослушатели, судя по программам новостей во всех средствах массовой информации, включая сюда и интернет, плохо у нас с симпатией. Как-то мы разучились чувствовать симпатию друг к другу. Или мне это только так кажется? Может быть, мы потеряли очень много. А может быть, мы просто разучились понимать и говорить о каких-то самых важных, самых основных чувствах. Ведь симпатия – это чувство, с которого начинаются любые отношения. Если симпатии не возникает, то и отношений никаких не состоится. Ну, по крайней мере, да, отношений человеческих, а, разумеется, не деловых. Хотя и с деловыми отношениями, надо сказать, без симпатии дела обстоят на высшей степени непросто. Что это такое? Чувство симпатии. Как оно возникает? Какова его душевная история? Как оно возникает в нашей душе? В конце концов, где-то рядом, тут, с понятием симпатии, всегда находится понятие «обаятельный человек». Вот кто он такой, мужчина или женщина, которых мы называем обаятельными? И чем они отличаются от всех остальных людей на свете? Если словами этими мы продолжаем пользоваться, то, как мне кажется, чувства начинаем забывать. Может быть, даже разговор о них, просто разговор, как бы поможет нам, ну, как минимум, вспомнить вот это самое чувство взаимной симпатии. Итак, по телефону 495-956-1514. Где? 495, код города Москвы. 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы сегодня говорим о симпатии. Как вы ее ощущаете? Что испытываете при этом? Каких людей мы называем симпатичными или обаятельными? Почему есть люди, которые умеют вызывать у нас симпатию, и поэтому так ловко могут манипулировать нами? Что они такое знают про нас, что умеют становиться нам симпатичными, втираются в доверие? Может быть, если мы будем знать законы обаяния, нам будет легче понять что-то и про самих себя, и про других. Что такое симпатия? Как она возникает, дорогие радиослушатели? Тема сегодняшней программы «Серебряные нити». Мы, как всегда, общаемся по телефону 495-956-1514 и на сайте, постоянном сайте нашей программы в сети интернет. Сайт этот находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с S, как доллар, serebnity.ru. Вы заходите на сайт, на первой странице видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и на первой странице форума открыт мини-чат, в котором можно оставлять вопросы, мнение о том, что такое симпатия, мнение о нашей программе, ну и вообще все, что вы хотите нам сказать. А кроме того, разговор, большой разговор о симпатии идет на самом форуме. Сориентируйтесь, найдете. www.serebnity.ru и 495-956-1514 наш постоянный телефон. Тема разговора — механизмы симпатии. И, конечно же, музыка. Ну, так как речь идет, наверное, о симпатии сегодня, то я решил, что существуют певицы, которые сегодня демонстрируют настоящее современное обаяние. Что ж, вот, собственно говоря, как мне кажется, музыка, иллюстрирующая обаяние, не очень грустная, танцевальная, вместе с тем со смыслом. В общем, как мы говорим, то, что надо. И некоторая улыбка во всем этом присутствует, правда? Вот что сказал о симпатии наш радиослушатель и участник форума. Добрый вечер. Я считаю, что симпатия возникает тогда, когда человек считает, что вот она должна возникнуть. Вот я обратил внимание, что вот на форуме многие писали, что, к примеру, улыбка – это такое приглашение к общению. Но это вот потому, что они так считают, эти люди, что это вот приглашение к общению. Для них это является этим самым приглашением. Ну, для меня улыбка как-то, ну, вообще ничего не значит. И я вот еще помню, вот из французского фильма «Амели», там была такая цитата. Женщина, которая работала за стойкой в баре, как-то говорила, что для того, чтобы возникла симпатия, нужно взять двух клиентов, внушить им, что они пара, добавить немного огня, и вот все готово. Все, спасибо. Ну, в общем, я думаю, Виталий Вячеславович, это вы, по крайней мере, мне кажется, что это вот молодой человек, который так представляется на форуме. То есть, практически, вот мнение современного молодого человека, который говорит, симпатии в действительности не существует. Это все сплошное внушение. На самом деле, мы как отдельные планеты кружимся вокруг друг друга и испытываем жуткую потребность в симпатии. Ну, наверное, потребность испытываем, потому что в дефиците. И вот если официантка посадит нас и скажет, вы пара. Правда, я думаю, что пара, конечно, на время вечера в ресторане может придумать для себя, что она пара. Но без вот этого самого чувства, которое называется симпатией, пары все равно не получится. Поскольку, ну, пара, которая стала парой только от того, что партнеры слегка выпили, ну, в общем, я не уверен, что это пара. Но вот даже в самом звонке Виталия Вячеславовича чувствуется вот эта жуткая нехватка, потребность в симпатии, которая, наверное, и позволяет нами манипулировать. Вот что сказала по поводу симпатии другая наша радиослушательница. Добрый вечер. Симпатия и обаяние – чувства, уловимые лишь краешком сознания. Поэтому их очень сложно сформулировать. На мой взгляд, симпатия – это интуитивный отклик, умение увидеть в другом существе доброе начало. И всегда море симпатии и умиления вызывают маленькие дети или детеныши животных, а еще уголки пространства, навевающие приятные ностальгические воспоминания. И интересно, что здесь у симпатии почти нет избирательности. А вот по отношению к взрослым людям чувство становится привередливым. Именно они мешают принятию другого человека. Ведь любое дитя является воплощением искренности и непосредственности. И поэтому в отношении к ним очень сложно почувствовать обиду. А как известно, в душе каждого есть свой внутренний ребенок. И смотря на мир его взглядом, то есть интуитивным движением окружающего мира, все вокруг становится симпатичнее, добрее, ярче, светлее. Конечно, в симпатии есть и обратная сторона. Ну, во-первых, помимо интуитивного ощущения, наверное, симпатия – это соответствие качеств или образа, которые мы воспринимаем, своему внутреннему. Просто другой человек вдруг может чутко угадать мечты, скрытые в тайных комнатах души, стремления, в которых мы и сами себе признаться не решались. И поэтому симпатия, по моему ощущению, возникает из искренности. А управление ею – это уже умение искать эту искру в других людях. Спасибо, Наталья. Ну вот ведь, что я хочу сказать. Все точно. И тем не менее, все, ну, как бы вообще. Симпатии есть, симпатии нету. Мне хочется сказать, что, ну, правда, искренность ведь бывает всякая. И на самом деле далеко не всякого искреннего человека. Давайте будем честно говорить. Даже не во всякой ситуации ребенка, который искренне проявляет свои чувства, мы назовем симпатичным ребенком или проявим к нему симпатию. То есть, кажется так. Но вот мы же, когда мы говорим «ребенок», мы представляем себе веселого играющего ребенка, который тянет к нам ручки. А вот ребенок, который, например, искренне и долго капризничает. Ну, знаете, там лег на пол в детском магазине и требует игрушку. Искренен он? Ну, конечно, искренен. Я думаю, что здесь можно угадать немножко другое. Ребенок всегда нам симпатичен, потому что он всегда искренне в нас нуждается. И когда мы чувствуем, ну, действительно, вот эту добрую нужду ребенка, мы ощущаем симпатию острую, как охватывающее нас чувство. А когда мы видим, что ребенок нуждается, в общем, не в нас, его наши чувства, мысли не заботят. Он нуждается, ну, например, там, в игрушке, в кукле или в самолетике, скажем. А нас это начинает раздражать, поскольку ребенок, осознаем мы это или нет, пытается нас использовать. А надо уметь для того, чтобы сохранять к нему симпатию, не родителям, а вот посторонним окружающим людям, надо уметь быть мудрыми, правда? И это позволяет сохранить симпатию. Здравствуйте, Татьяна. Алло. По общению с одним архимандритом, сейчас уже архиепископ, вот ему дали строить храм, так сказать, создать, и надо было привлечь спонсоров. Вот, и что я могу сказать, наблюдая его несколько лет? Во-первых, это, конечно, открытость и доброжелательность. То есть это обаяние называется. То есть вот он, обладая этими двумя качествами, когда хотел, он мог, так сказать, грубо говоря, раскрутить любого. А когда не хотел? А когда не хотел, он, в общем-то, не всегда был такой, вот такой, как вам сказать, приятный в общении, если честно говорить. Вот, но у него это шло, как вот он людей, которых приглашал, он их очень глубоко уважал и ими восхищался, как бы внутренне. То есть он в этот момент был искренен. И признавая, так сказать, их вот, ну, как качества эти, они вот в душе тех отзвуком звучали. Нельзя было ему отказать. Спасибо большое, Татьяна. Ну вот вам, пожалуйста, в описании обаяния. Смотрите, обаятельный человек – это человек, который искренне нами восхищается. Что такое искренне восхищаться? Искренне восхищаться – это не говорить о восхищении, да, о, какой ты спонсор, о, какой ты добрый, какой ты великий, какой ты могучий. Какое слово ни скажи, оно, конечно, может быть приятно, но, как в любом слове, окажется некоторая фальшь. Человек хочет искреннего восхищения, искреннего сочувствия. Сочувствие в том смысле, чтобы человек-собеседник мог почувствовать твои желания. Ведь люди не всегда хотят, чтобы ими восхищались, правда? Иногда, когда погано на душе, совсем не хочется восхищения, поскольку так сам себя не чувствуешь. Мы хотим, чтобы люди захотели узнать наши подлинные желания. Лучше добрые. Потому что наши злые и агрессивные желания узнавать не надо. И вот, наверное, очень точное определение обаяния. Это человек, который искренне хочет увидеть добрую, подлинную сторону тебя. То есть человек, который тихо, чувствами, а не словами, восхищается тобою. Что это дает? Это дает удивительное чувство того, что два человека как бы оказываются в одном поле. Поле это, вот в случае, о котором рассказывает Татьяна, это скорее поле благотворителя, того, кто пришел, или спонсора. Но все равно это поле становится чем-то одним. каким-то единством. Вот что сказала по этому поводу наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Симпатия – чувство. Иррациональное, интуитивное влечение к кому-то или чему-то. Ведь мы же не только людей и животных считаем симпатичными. Часто и о вещах, и об окружающей обстановке вокруг можно услышать. Симпатичная вещь, симпатичная обстановка. Симпатия базируется на первоначально уловленном чувстве близости, похожести, подобия, из которого вырастает чувство доверия. И это является основой симпатии. А за ними непременно должно быть влечение, движение к тому, с чем почувствовала родство и чему доверилась. А за этим влечением всегда стоит какое-то собственное желание, которое хочется удовлетворить, понять, познать, насладиться увиденным, услышанным, иметь. И не только для себя. Это ведь может быть и желание отдавать, дарить, защищать, помогать. Симпатия делает исполнение этих желаний легкими, радостными, необременительными и ненапряженными. Симпатия – некое активное чувство. По исследованиям психологов, симпатичные люди добиваются больших успехов в жизни, чем даже красивые, не говоря уже о несимпатичных. Они такие внутренние магниты, к ним действительно тянутся, им с радостью помогают, они легко добиваются желаемого, потому что или действительно удовлетворяют, или, как минимум, создают иллюзию, что смогут удовлетворить желания тех, с кем вступают в контакт. На этом основан успех многих мошенников, ведь они действительно бывают зачастую очень симпатичны и обаятельны. Симпатия лежит в основе любви и дружбы, но также и в основе многих видов мошенничества и рекламы. Обаяние – это уже устойчивое чувство симпатии. Более глубокое доверие и более чувствуемая близость. Вот что о женском обаянии говорила Софи Лорен. Умных женщин мужчина отмечает, красивых глазами выхватывает из толпы, и только обаятельных не забывают. Можно ли научиться обаянию, или это природный дар? Фильм вспомнился. Самое обаятельное и привлекательное. Наверное, можно. Сейчас полно и книг, и тренингов, обучающих этому состоянию, и методы НЛП из этого же ряда. Только они должны быть не основными, а вторичными. А первичными, вот если вспомнить детей и животных, как ведь много среди них симпатичных и обаятельных. А все потому, что в основе их действий лежит искренность и непосредственность. Вот они и должны стать первичными, а все остальные методы – вторичными. Спасибо. До свидания. А в основе того, что мы называем искренностью, лежит на самом деле то, о чем мы забыли. То, что лежит в основе обаяния и в основе симпатии. Искренний интерес к другому человеку, проявленное по отношению к нему внимание. Причем внимание не показное. Внимание, которое выражается не словами, а вниманием. Глазами, телом, чувствами. Нету этих мелких сигналов. У нас не появляется ощущение искренности и заинтересованности в нас. Значит, не появится обаяние. Обаятельный человек – это человек, который умеет искренне заинтересоваться нами, не собой, не своими мыслями о нас, а нами. Все ведь начинается с простого. Чем меньше мы интересуемся друг другом, чем меньше мы видим в друг друге тайну, и чем больше мы видим друг в друге некие инструменты для того, чтобы добиться, реализовать какие-то свои интересы, тем большим дефицитом становится обаяние и симпатия. Тем легче человек покупается на малейшие проявления внимания к нему. Даже не искреннюю профессиональную улыбку. Потому что улыбнуться искренне, в общем, всегда означает искренне заинтересоваться. А искренний интерес – это и есть внутренняя радость. Виталий Вячеславович ведь говорит не о всякой улыбке. Он говорит о том, что на лицах у нас все больше и больше улыбок искусственных. Впрочем, об этом надо подумать, поэтому еще одна музыкальная пауза. get cold. It's like I'm at the races and I think I won them all. He asked me to step forward. First I got my breath and ran for endless observation in the hands of Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. По-прежнему в программе «Серебряные нити», по-прежнему пытаемся говорить о симпатии, ее тайнах и ее механизмах. Как открытие, наш посетитель форума, который просто представляется как Миша, пишет: «А что, если симпатия – это потребность друг в другом или в его части, нужда в нем?» Вот об этом мы, наверное, все время говорим, когда говорим о любви. Какая существует нужда в другом? У симпатии есть, на мой взгляд, своя тайна. Тайна важная. Это тайна на самом деле того, что мы называем сходством. Поскольку сходство – это не сходство интересов, и не сходство внешности, поскольку, ну, как мы чувствуем, можем почувствовать интересы друг к другу? Есть в тренингах психологических такое широко известное упражнение, называется презентация. Людям дают там 15 минут, 10 минут на то, чтобы задавать друг другу вопросы. Потом один человек садится, другой встает, кладет руки ему на плечи, и все присутствующие начинают задавать вопросы тому человеку, который сидит. Но он молчит, а за него отвечает тот, кто знает его только 15 минут и положил руки к нему на плечи. Упражнение совершенно поразительное. Всем рекомендую, когда соберется компания, потому что незнакомая компания, потому что здесь можно испытать, что такое чувство объединения с другим, как его порой мучительно не хватает. В огромном количестве всякой разной литературы о знакомствах, о любви есть описание поразительной вещи, которая называется «танцем интимности». Это действительно танец, который знакомят, танцуют, знакуют молодые люди, юноши и девушка, когда знакомятся. Я целиком вот подробно о нем рассказывать не буду. Ну, да, там он начинается с сигнала, который обычно дает девушка. Она чуть более продолжительно, чем на всех остальных, смотрит даже из другого конца зала в глаза молодому человеку, чуть-чуть кивает головой или слегка улыбается. Ярко улыбаться в таких случаях не рекомендуется. И дальше мужчина, как ему самому кажется, по собственной инициативе начинает совершать шаги по отношению к девушке, постепенно кружится по залу и идет как космический корабль на сближение. А дальше мимолетные, ничего не значащие слова. Дальше они располагаются где-то недалеко друг от друга. Специальные исследователи, которые сидели в засаде и наблюдали за влюбленными в ресторанах, в барах, в танцевальных залах, очень подробно это описывают, как два человека начинают медленно поворачиваться друг к другу. Сначала поворачиваются головы, потом поворачиваются плечи, потом позы становятся похожими чем-то друг на друга, потом разворачиваются друг к другу корпуса и начинают сближаться, как правило, первыми колени или ноги, то, что под столом. Вот. Я рассказываю я это вот ради чего. Ради того, что вот если возникает симпатия, то проявляет она себя в удивительном феномене, который исследующие эти вещи психотерапевты называют синхронизацией. Не очень частый термин, просьба не путать с синхронностью. Собственно говоря, это и есть окончательный феномен симпатии, ее конечный результат. Возникает какой-то совершенно особенный транс. Подобное состояние для самих партнеров, как правило, трудноописуемо, и поэтому женщины пользуются эвфемизмами типа «он такой», а мужчины предпочитают такие современные трансовые термины, как «обалдеть» или «она такая, офигеть». Ну, это все от невыразимости чувств. Внешний наблюдатель видит, как мужчина и женщина начинают двигаться синхронно. Они могут одновременно протягивать руки за своими напитками и одновременно ставить стаканы на стол. Они одновременно кивают головами в такт музыки, одновременно поворачивают головы, реагируя, скажем, на приближение официанта, а затем одновременно смотрят друг на друга. Их жесты становятся схожими, оба подстраиваются под осанку и позу, в которой сидит другой. Если присмотреться внимательнее, выяснится, что они и дышат так друг с другом. Подобное ощущение, ощущение это необыкновенное, потому что в этом ощущении как бы люди могут потерять чувство времени, например, и сказать, надо же, там, 6 часов прошло. Или как быстро пролетела ночь. Тимоти Перпер, ну, один из исследователей, который сидел вот так в засаде, наблюдая за парочками, писал, однажды, цитирую, «однажды синхронизировавшись, пара может оставаться в таком состоянии и выглядеть безразличной к окружению до тех пор, пока не закроется бар, пока они не закончат обед, пока их не начнут прогонять, пока их поезд, это может быть, конечно, и в поезде, не доедет до места назначения». Я хочу сказать, что это не любовь. Вот если вы слушали меня внимательно, то вы, наверное, поймете, что когда-то в старину, в старых компаниях, в которых люди собирались по принципу симпатии, и где не было посредника в виде носовика-затейника, ведущего застолья, орущего телевизора или столь же громко вопящей музыки, то в настоящем общении, при настоящем разговоре двух старых друзей, двух близких подруг происходит все то же самое. Время пролетает мгновенно и незаметно, и кажется даже, что само пространство вокруг людей стало каким-то таким плотным, пронизанным живыми серебряными нитями. Я хочу вам вот что сказать, что это и есть настоящее общение. Дело в том, что когда вместо вот этого вот плотного пространства и транса синхронизации возникает, ну что обычно возникает? Либо та же гремящая музыка с телевизором, либо бутылка, либо все это вместе взятое, то люди остаются наедине с самими собой. Вот этот вот транс синхронизации, результат симпатии, это такая еда для души. потому что только симпатизируя друг другу, проникаясь, мы говорим, взаимной симпатией, человек вдруг начинает чувствовать себя цельным, испытывает к себе уважение, он чувствует себя большим, чем вот это отдельное, одинокое существо, которое вечно мечется по земле в поисках то ли уважения, то ли самоуважения. Это все удивительно тем, что когда мы не учимся интересоваться или проявлять внимание к чувствам другого, когда мы не умеем показывать расположение, мы вдруг вместе с симпатией вообще теряем способность общаться. В этом, Миша, это я про Мишу на форуме, наша нужда в другом, поскольку без другого мы чувствуем себя искусственными, недоделанными, одинокими. Мы пытаемся манипулировать вместо того, чтобы симпатизировать. Одно незаметно повторяет другого. Ну, например, семья без любви и без секса, по моему глубокому убеждению, жить может. А вот без симпатии и без транса синхронизации не может, потому что тогда людям не бывает хорошо вдвоем, втроем, вчетвером, в компании. А если нам не бывает хорошо, то есть если не возникает вот этого великого блаженства взаимной симпатии, когда исчезает время, то сам смысл общения теряется, поскольку смысл все равно там, где радость, и там, где ты чувствуешь себя полноценным, цельным, законченным. А это без симпатии невозможно. Так как мы даже не пытаемся заинтересованно взглянуть на другого и почувствовать, что с ним происходит, попробовать понять, из-за чего он поступает так или иначе, подстроиться к нему, почувствовать его внутри себя. Ведь этот вот транссинхронизация, это когда двое симпатизирующих чувствуют себя внутри друг друга. Мы внутренне знаем, что мы представляем собой нечто большее, чем эти наши оболочки. А это большее можно почувствовать только испытывая симпатию и даря симпатию. Ну, или, конечно, в том случае, если нам стоит слетать, если у нас появляется возможность слетать в космос, ведь мы совсем недавно мечтали об этом. 12 апреля – день космонавтики. Поэтому давайте попробуем в ближайшую среду, 12 апреля, поговорить о том следе, который оставил в душах российских, и не только российских, разумеется, полет Юрия Гагарина. Зачем человеку летать в космос? И почему такая радость наполняла наши души, что старшее поколение помнит эту радость до сих пор? След полета Гагарина в душе человеческой. В ближайшую среду. Спасибо всем, кто не позвонил. Спокойной ночи. Clear the way, boys. The lady has arrived. All you handsome fellas, please wait for me to the right. Don't keep me waiting. Thank you for the drink. It's quarter past 11. I'm not in the mood to think. Mr. Band Leader, let's kick out the jam. Give me something that'll light it up and make my feet go bam, bam, bam. Because Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are impossible, you see. on all the sugar. When I start to shake my hips, it's not an illusion. I'm as life as I can be. Instead of all your promises, why don't you show all your charms to me, Mr. Band Leader? This arrangement has to change. Give me something that'll light it up. Won't you let the boogie start to play? Because Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are impossible, you see. But when it gets to Friday, what you get is absolutely me. I said Monday, Tuesday, Wednesday.